Здравия, уважаемые друзья! Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, и мы продолжаем наши беседы с Алексеем Орловым. Здравия тебе, Алексей! Здравствуй, Елена! Здравствуйте, дорогие друзья! И вот по какому поводу мы сегодня собрались, как говорится. Наша с тобой предыдущая программа «Каких мужчин ищет женщина» вызвала очень много откликов, спорных вопросов, предложений. И причем возмущались как женщины, так и мужчины. Вот что-то вот было в этой программе такое, что вот зацепило народ все-таки. Магия. Справились. Магия, да, справились. Программ. И вот я выписала некоторые комментарии. И основная идея вот звучала вот так вот примерно. К сожалению, мужчины современные говорят, что они никому ничего не должны. Приходится на жизнь зарабатывать себе и ребенку, потому что на мужчину нельзя надеяться. И таких, к сожалению, большинство. Это писала Ольга Д. Да? Веста Славянка пишет: «Как здорово, хочу быть просто женщиной, домохозяйкой, берегиней. Как жаль, что современное общество живет иначе, и я рабыня». Мужчины пишут... К сожалению, я вот не выписала, да, от кого это был комментарий. Мужчины сами мотивируют действия женщин. Не надо складывать свои косяки на женские плечи. Сейчас наша жизнь отдана под власть мужскую. Вы не справляетесь. Так при чем здесь женщины? Не справляются ведь мужчины. И я предлагаю сегодня раскрыть вот какую тему. Действительно, в современном мире, и чтобы не говорили, современный мир – это мир, где правят мужчины, где правят деньги. Мужчины зарабатывают эти деньги, да? Они являются кормильцами своих семей. Ну, кто на самом деле мужчина, да? Женщинам приходится очень часто приспосабливаться, выживать. В буквальном смысле слова, а одиноким женщинам в особенности. И мне бы хотелось сегодня раскрыть взгляд именно со стороны мужчины. А что же делать мужчине, чтобы его женщина, чтобы женщина в нашем обществе, в нашем мире действительно стала берегиней, стала беззащитной, стала слабой, заняла свое место? Ты так начала, я подумал, не феминизм ли тебя потянуло? Не за равноправие ли ты вот такое огульное? Да ты знаешь, меня потянуло просто личный опыт. Потянул. Горький. Личный опыт. Горький опыт, очень горький. Очень много пришлось в этой жизни пройти трудности, получить опыт, набить шишек. Себе и другим. Сначала набивала другим, потом набивала себе. Так всегда может, бывает, да. Может быть и так. Резиночка, в конце концов, вылетела из одной из рук, да, и прилетела к другой. Понятно. Но вопрос этот интересный. Поставила, исходя из вопросов наших радиослушателей и зрителей. И ответ однозначно здесь невозможно. Ну, какая рука, правая или левая, важнее у человека? Какая рука отвечает за жизнь человека, правая или левая? А какое полушарие главнее, правая или левая? Да, вот какая почка важнее, какая нога, какой глаз, какая ноздря, в конце концов, какое ухо? Вот разделение все время на мужское и женское приводит к тому, что мы оказываемся вот в этой самой клоаке, из которой не можем вылезти. А нас еще глубже-то засовывают. Нам вбрасывают эти все вот разборы с точки зрения: ты кто, мужик, баба? Ты от кого зависишь? Ты феминистка? Либо ты против феминисток? Понимаешь, вот это нам вбрасывают постоянно. И, на мой взгляд, пришло время с этим разобраться и положить этому конец. Потому что, отвечая конкретно на каждый вопрос, можно ответить конкретно, исходя из той ситуации, которая у человека возникла. Он для этого необходимо знать ту самую конкретику. Мы ее с тобой не знаем. Мы не знаем того личного опыта, обстоятельств жизненных. Это от нас скрыто. И как мы можем отвечать человеку, о котором вообще ничего не знаем? Если женщина говорит: вот, мужчина там правит всем, то другой мужчина скажет: да нет, бабы всем правят. Ну реально ведь. Кто-то скажет: вот, там, мужики правят всем. Скажет: да нет, женщины всем. Вот это все очень-очень поверхностно. И касаться поверхностного, я думаю, это не взрослый подход. Давай будем касаться с точки зрения цельного. Вот, на мой взгляд, мужчины и женщины неотрывные друг от друга части целого семейного союза. Вот когда мы понимаем это, тогда все становится на свои места. Если мы смотрим отдельно на женщину-мужчину, тогда будут обязательно разводы. Тогда будет кто-то прав, кто-то не прав. Тогда будут страдать дети, и тогда у нас будет продолжаться вот эта самая ерундовина, о которой сейчас мы с тобой разговариваем, и о которой пишут наши радиослушатели и зрители. Так ерундовина это очень серьезно, потому что современное общество подошло к тому, что семья сложилась, но на самом деле через какое-то время вдруг решают, что да нафиг мне это нужно, это совсем не мой человек, и развод. Угу. И разводов очень много. И не только по этой причине, потому что захотела моя левая пятка, или я там вовремя не сообразила, или еще что-то. Бывают на самом деле очень серьезные случаи. И разводов очень много. И женщина остается с детьми по каким-то причинам, по разным. Да, возможно, часто виноваты и мы, женщины, к сожалению. Но очень часто и бывает так, что невыносимо эту жизнь делают и мужчины. И она оказывается вот перед этим большим миром, где нужно зарабатывать, где нужно вырастить детей. И нужно найти того мужчину опять снова, с которым, возможно, и сложатся вот эти вот отношения. А возможно, и не сложатся. А возможно, и не сложатся, угу. А возможно, опять что-то будет. Так вот, если мы отталкиваемся от того, что мужчина ищет женщину, а женщина ищет мужчину, то в этом случае мы все время будем в этом находиться. И все время будут виноваты. Ты сказала, вот там, возможно, виноваты женщины. А давай уберем слово «женщина» и «мужчина» и оставим слово «человек». Давай. И что получается? Получается, что виноват человек. Ну, логично же, да? Раз это виноват человек, давай половые сейчас вот эти убираемся. И стоит вопрос, человеку что нужно для жизни? Ну, что нужно человеку для жизни? Если вот так вот мы просто будем рассуждать, мы поймем, что человеку для жизни нужно очень-очень мало. А вот когда мы начинаем завышать свои хочушки, то в этом случае возникают те самые проблемы, которые потом в семейной жизни обязательно всплывут, наложенные на половые особенности, на, например, мозговую деятельность. Ведь мужчина и женщина мыслят по-разному. Мы с тобой уже это неоднократно разбирали в разных передачах. Совершенно по-разному мыслят мужчина и женщина. И если вот мы к этому подходим, не учитывая потребности человека вообще, то тогда мы упираемся с тобой в половые взаимоотношения. Это первое. То есть мы, когда начинаем о чем-то говорить, мы должны понимать человеческое, главное, что является основой и мужчины, и женщины. И потом уже из этого всего мы должны подойти к продлению рода. И вот тут уже половое. Но только у нас до продления рода не доходит, а остается всегда на уровне половом. То есть если это брак, то это узаконенная проституция. Большинство современных мальчиков хотят себе девочек, у которых ноги от ушей, для того, чтобы с ней можно было каждый день в программе для взрослых заниматься. И чтобы за это ничего не было. И всегда знают, что если что-то не понравилось, развод и все. И даже если кто-то там народится, если там не предохранились, по залету залетели, кто-то родился, то в том случае от алиментов можно отмазаться. Вопрос, а мальчики, они вообще откуда взялись-то? Вот такие, с таким представлением о женщине, как о резиновой кукле. Вот и переходим к тому, что семьи распадаются, угу. Дети остаются вопрос, с женщинами. Вопрос, откуда эти мальчики появились? Женщины воспитали. Так, а замечательно, да. А те скажут, ну мы же тоже вот без отцов многие-то остались. Я своих родителей тоже не помню, многие женщины так и скажут. Правильно? Другими словами, кто-то запустил в наши рода, вот да не только в наши, а вообще во все рода мира запустил, где традиции были разрушены, вот эту самую разрушающую тенденцию, а теперь мы пытаемся друг на друга свалить проблемы. Понимаете, мы не ищем суть проблемы, кто организатор, кто тот мерзавец, который это все запустил, а мы бьем морду ближайшему. Ну это же бред. Если ты хочешь что-то исправить, ты должен суть проблемы увидеть. Почему она произошла? Увидя суть проблемы, Тяма, проснется, и ты поймешь, пожалуй, вот так вот делать не надо. Где-то надо перетерпеть, где-то надо себе правильный вопрос задать, где-то надо себя надрессировать. А нас научили, не надо никого дрессировать, себя тем более, что ты, возьми от жизни все, умри молодым. Никто никому ничего не должен. Где же даже написано было, никто да. Никому ничего не должен. Мужчины женщинам не должны, женщины мужчинам не должны. Вместо того, чтобы разобраться с сутью проблемы, мы все время пытаемся найти виноватых в ближайшем окружении. Да и не найдете вы виноватых. Потому что тот, на кого вы указываете пальцем, вас также увидит виноват. Невозможно. Надо здесь это раз и навсегда понять, уловить, с какой целью это общество, вот это, вернее, иностранное слово, социум, был построен, кто его запустил. И кто в этой мутной воде сейчас ловит рыбку? Рыбка-то для них какая? Наши дети. Ну, давай честно говорить. Мы с тобой им уже неинтересны. Мы уже отработанный материал, и мы уже по своей колее чешем. Мы уже настроены, наш паровоз вперед летит. Все. А вот наши дети только в вагончики садятся. Поэтому на кого надо обратить внимание? На детей. И детям вбить такую же дурацкую идеологию, которая потом будет разрушать семьи, и тоже будет мутная водичка, где уже наших внуков также будут иметь по полной программе. Вот на что надо обращать внимание, а не искать, кто виноват. Если мы хотим дать людям конкретные какие-то шаги, действия, исправления, то всегда говорю так: человек, хочешь изменить мир, начни с себя. И мне постоянно кто-то возражает: ну как, нас душит, ты говоришь, начни с себя. Именно так. Именно так. Ты оказался в этой позиции, что тебя душат. Значит, ты был не готов. Значит, да, необходимо уйти от этого захвата, как это в борьбе делается, отойти с ринга, подкачаться, ну, начать с себя, подкачаться, подготовиться, взять оружие, в конце концов, то, которым с врагом можно как-то противостоять, да, если он с оружием тебя прет. Ну, как на ринге. Ты же не подготовлен, на ринг не выходишь. Значит, если ты вышел не подготовлен на ринг, какой-нибудь бугай тебя там душит или опытный спортсмен тебя душит, значит, ты не готов. Ты свою шею не защитил, ты свои руки не накачал, ты ноги свои не обучил правильно уходить из-под атаки. Разве не так? И поэтому, когда кто-то говорит, некогда время начинать с себя, а ты кто тогда, если у тебя нет времени? Ты биоробот, что ли, в которую программу заложили, только стреляй и патроны подноси, и все? Вот такая позиция, что от меня ничего не зависит, и я над собой не должен делать, это самая-самая вредная позиция, упадническая. Потому что человек, который считает, что он уже все понял, значит, он уже подготовился, тогда вопрос снят. Если ты готов, значит, ты с себя уже начал когда-то. Чего ж ты отвергаешь то, что ты сделал когда-то сам? Ну, логика-то должна быть где-то. Это получается антилогика, противлогика. Ну, ты же себя подготовил, ты же знаешь, что делать. Вилы брать там. Красного петуха запускать, ораторствовать, патроны подносить, там, законы выпускать, в какую-то там Государственную Думу лезть или еще там президента становиться, я не знаю. Ну ты с чего-то ведь готовился, с чего-то начинал. Так что всегда есть время самоподготовки. Всегда. И этим надо заниматься в любые времена. Даже спать ложишься, занимайся самоподготовкой. Даже если ты решил отдохнуть, смотришь какое-то видео, занимайся самоподготовкой. Не просто туда с языком высунутым, чтобы слюни текли. А занимайся так, чтобы улавливать то, что тебе необходимо, что тебя сделает сильнее. Что ты потом сможешь отдать своим детям, внукам, друзьям, знакомым, родителям, этому миру. Вот так вот. А получается потребительское, все виноваты, все гады, все сволочи, все мне все должны. Но при этом я собой заниматься не буду. Так вот, для того, чтобы женщине быть счастливой, необходимо с малолетства... Сейчас многие скажут, ну мы-то уже взрослые, подождите, пока не говорите, я к этому подойду. С малолетства себя готовить к этому. И мужчине, чтобы быть счастливым, необходимо с малолетства к этому себя готовить. Теперь, те, которые говорят, мы уже взрослые, уже поздно, но у вас же дети есть. Вы же хотите прервать вот эту самую цепочку неудач. Вы же хотите, чтобы ваши дети и внуки были счастливы. Значит, на кого необходимо обратить внимание? На своих детей, потому что сейчас, как мы уже выяснили, на них обращают внимание наши враги, которые им вкладывают идеологию. Если вы допустили в малолетстве то, что вот по глупости не занимались собой, и ваши родители это допустили, что не занимались вами, но вы-то тему можете включить, вы же мудрость можете включить, значит, вы сейчас должны детьми заниматься своими. Вы должны правильную программу жизни вкладывать, обучение, учить мыслить логически, понимать этот мир на всех уровнях. И на уровне нижних энергий, и на уровне средних, и на уровне высших энергий. Понимать, какой он есть. И ориентироваться в этом мире. С точки зрения себя, своей семьи, рода, общества, мира. По-другому никак. Теперь давай разложим по четырем уровням. Вот люди, которые пишут сейчас такие вещи, они находятся, как правило, на первом уровне своего бытия. И там говорится так. Ну, от меня ничего не зависит, меня поставили определенные условия, теперь я выживаю. Все, здесь и сейчас. Я обязан действовать. Мужики все сволочи меня бросили, либо бабы все дуры меня бросили, поэтому я сейчас выживаю. Я обязан, либо обязан работать, зарабатывать деньги, приносить их в дом, потому что надо кормить ребенка, кормить себя. Я остался, либо я осталась одна. Такая, да, у них вот позиция выстраивается. В этом случае таким людям все равно, что продавать. Себя продавать на панели, наркотики продавать. там выполнять какие-нибудь разрушающие задачи, которые им ставит кто-то сверху, не задумываясь, как исполнители, как биороботы. С такими людьми мне неинтересно разговаривать. Но их сейчас большинство, это надо признать. Те, которые мыслят чуть выше, они понимают, что нельзя продавать наркотики, нельзя разрушающее вносить, какие бы деньги мне ни платили, потому что в это окунется мой ребенок. Даже если сейчас я его сегодня накормлю, завтра тех, которых я обокрал, либо обокрала, либо тех семьи, которые я разрушила наркотиками, либо вредными какими-то действиями, останутся с моим ребенком наедине. Ну, если я сделала что-то плохое с другим семьям, они же хуже будут, правильно? И с ними мой ребенок встретится, значит, будут проблемы для кого? Для моего ребенка. Зачем тогда этого ребенка ты сейчас воспитываешь, кормишь, обеспечиваешь? Чтобы его завтра убили? Чтобы его завтра изнасиловали, ограбили? Коллегой сделали? Вот, вторая группа это уже начинает понимать. Поэтому для них включается такая ситуация. Даже если я не получу вот здесь и сейчас все, то в этом случае я сделаю так, чтобы хотя бы не навредить. Чтобы хоть как-то помочь окружающим словом, направить куда-то, помочь чем-то, потому что с ними будет взаимодействовать мой ребенок и мои внуки в дальнейшем. Там он будет семью свою искать. Правильно ведь? Третья группа, она еще выше, она уже устраивает целые условия для того, чтобы создавались вот эти все необходимые параметры жизни. Но их единица. Про четвертую группу я вообще молчу. Вот люди, которые пишут такие вопросы, очень часто от безвыходности их пишут. Их опустили вот в эту первую группу социальную. Их тормознули очень сильно, и поэтому это от безнадеги они пишут. Я понимаю. Но ведь большинство людей, которые находятся сейчас в первой социальной группе, это не их место. И они себя очень часто ощущают, что это не их место, это вынужденные какие-то обстоятельства. И им хочется сказать, друзья, мальчики, девочки, задумайтесь об этом. Если вы сейчас не начнете задумываться об этом, то в этом случае тогда по законам, по конам вселенского бытия, не получатся обстоятельства, которые вам приведут новых людей, новых друзей, знакомых, не создадут условия. Это надо понимать. И очень часто на моих глазах были такие люди, которые были опущены в первую социальную группу, которые здесь и сейчас вот пытаются бороться за место под солнцем и добывать себе пищу, выдергивая ее изо рта другого, там, за деньги и прочее, делают какие-то грязные вещи и очень страдают. Когда мы с ними поговорили, через какое-то время, он говорит, я осмыслил, либо осмыслил то, что происходит. После этого я стал замечать, что у меня жизнь стала меняться. Меня вдруг с этой работы стали просто выбрасывать. Я сначала сопротивлялся. Я не понимал, что происходит. Мне хотелось задержаться на работе. Потом думаю, да пускай ну гори все этим синим пламенем. Ходи ну конем. Если меня отсюда выставляют, означает, что я здесь уже больше не нужна. Я здесь все уже выполнено. Все уже сделано. И я должен идти дальше. На самом деле, как только я освобождал вот это все пространство свое от этой вот работы, от этой рутины, которая для биоробота, сразу же вдруг меня приглашали какие-то люди, либо оказывались рядом со мной, с которыми начиналось новое дело. И оно было намного интереснее, намного полезнее. Нас очень часто удерживают на первой площадке, мы за нее держимся, нам там плохо, нам там тяжело, нас там давят, но мы держимся, потому что мы не видим чуть дальше, что будет. Но когда нас уже насильно выбрасывают из этого поезда, мы понимаем, что оказывается как-то по-другому дышится, оказывается, здесь вот цветочки, и травка, и все, и хорошо, и замечательно, и люди тут светлые и добрые. Другой поезд подходит, где все интереснее, почище, и он идет на другую станцию, которая мне нужна. Осмысление. В первую очередь осмысление. Вот этого сейчас не хватает у людей. Поэтому такие вопросы возникают. Я нисколько не хочу людей упрекать в чем-то, я просто констатирую факт. Этих людей опустили в состояние вот этих выживальцев, которые, к сожалению, мысли о добром продолжают делать плохое. Вот у Фауста там говорилось так, я та сила, которая причиняет зло, делает добро, да, а тут наоборот, мыслят о добром, а причиняют зло сами себе, своим детям, потому что свой негатив они передают своим детям в сторону папы, в сторону мамы, бабушки, дедушки, семьи. И потом ребенок, мы как-нибудь коснемся того, начинает мстить своим родителям. Наши слушатели в своих комментариях упоминают о том, некоторые, не все, но некоторые есть такие слушатели, которые пишут о том, что вот ничего конкретного не сказали, там чаи погоняли, посидели и разошлись, то есть поговорили и все. Вот конкретный пример Ольга Д., которая написала о том, что вот приходится На мужа не приходится надеяться, а нужно что-то вот зарабатывать, поэтому приходится самой с детьми. Вот конкретно, что человеку в этой ситуации нужно сделать? Хочешь конкретику? Да. Давай конкретику сделаем. Ольга, стань президентом страны. Все, стань начальником страны, измени все, что нужно. Вот конкретика. Поможет такая конкретика? Ну, это же конкретика. Это же нужно узнать сначала. Нет, это же конкретика. И готова ли наша страна, чтобы Ольга стала президентом. Хорошо. Или дать конкретику, где работа получше, чтобы побольше получать и меньше там находиться. Тогда мне необходимо знать профессию этой женщины, ее готовность, ее мировоззрение, социальную группу, варновость. И сколько ее возраст, и много-много чего другое нужно знать. И вот тогда с ней уже можно поговорить и от этого давать конкретику уже для нее подходящую. Потому что когда нас смотрят сотни тысяч человек, или там может быть даже миллионы людей, и каждый со своей несчастливой судьбинушки хочет получить конкретику, то какую конкретику? Ну, станьте президентами. Не можете стать президентом? Назначьте президента того, который должен быть. Не можете назначить? Создайте условия для того, чтобы назначать. Соберитесь меньше, с меньшей маленькой группой, выберите самого достойного. То же самое пускай сделают рядом с вами самого достойного. Пускай они соединятся и здесь выберут самого достойного. И так по всей стране. Вот тебе еще конкретика. Дойдете до самых-самых лучших. Начинали с мест, закончили президентом. Сделайте местное самоуправление, тоже конкретика. Сделайте народные предприятия по выпуску той продукции, которая вам нужна. Создайте свои трудовые места. Сделайте тепличное хозяйство. Сделайте переработку мусора. Свое казачество организуйте. Свои детские сады организуйте. Дома отдыха, досуговые центры, обучение, школы. Это конкретика. Делайте. Так кто это должен делать? Ах, мужчина или женщина? Так теперь вопрос. Вместе мы должны делать. Понимаешь, в чем дело? Конкретный ответ всегда теперь вызывает конкретные вопросы. А вот конкретные вопросы давайте теперь будем уже раскладывать по темам. Итак, чтобы сделать МСУ, нужно сделать вот это, вот это. Чтобы сделать свое народное предприятие, нужно сделать вот это, вот это. И так далее и тому подобное. Вот где будет конкретика. А в передачах, когда сидим чай пьем и говорим о том, кто виноват, не виноват, конкретики не получим. Мы можем только сподвигнуть к осмыслению и не более того. Радио, любое телевидение – это не администрация, которая дает трудовые места. Но мы же ни на кого не нанимаем на работу, правильно? И мы не даем планы пятилетки, например, как сделать в течение 5 лет там БАМ построить или Транссибирь восстановить, Транссибирский тракт или что-то еще, или как там на Луну полететь. Радио не этим занимается. Радио – это пища для мозгов. Вопрос, какое вы радио слушаете? Телевидение – это пища для мозгов. Какое телевидение вы смотрите? Смотрите, если те, которыми вас пичкают, значит, ну, будет что-то нехорошее. Если вы правильно слушаете, ваши мозги встают. Вот где конкретика. Вы, глядя на место, получив правильную информацию, правильный настрой, начинаете что-то делать. Вот где конкретика. Но если бы убрать сейчас те наши СМИ, которые об этом говорят, вы не придете к конкретике, той, которая вам поможет. А вы будете жрать то, что вам другие СМИ складывают, которые и проплачивают. Это конкретика. А нам часто говорят, а что вы сделали? Так, елки-палки, если бы я был, например, производственное предприятие, сказал, я бы выпустил столько стали, столько тракторов, столько болтов накрутил, саморезов, досок столько-то напилил, либо домов столько-то построил, либо обучил столько детей. Если бы я был производственное предприятие, но мы не производственное предприятие, мы занимаемся первым приоритетом, идеологическим, самым важным, самым-самым важным. Все остальное под него подстраивается. Поэтому вопрос, к каким средствам массовой информации пишущие вопросы себя относят, особенно те, которые говорят, а чего вы ничего сами не делаете? Поэтому конкретика, конкретики рознь. Конкретика бывает правильная подача информации, которая раскладывает по полочкам осмысление, понимание и необходимость действий, дальше, может быть, какие-то сами действия уже, да? Призыв к людям, которые, поняв это все, приходят, начинают план прописывать, в этом плане какие-то шаги, понятно, да? И есть конкретика, когда мы уже берем в руки лопаты, гвозди, молотки, топоры, стройматериалы и делаем то, что было изначально предусмотрено, потом в плане вторыми специалистами сделано, и третьи их воплощают. Исходя из наших возможностей, потребностей и так далее. Поэтому, когда кто-то путает, например, производственный отдел, где, например, что-то варят, что-то пилят и какой-то там кран, например, выпускают, с тем, кто подготавливает почву идеологическую для того, чтобы эти краны не просто выпускались, а где-то нужно работали. Вот здесь вот каша в голове, необходимо тем разобраться, кто с такой кашей к нам приходит. Поэтому давай вернемся к теме про мужчин и женщин. У тебя хорошо это получается. Ты знаешь, вот к теме мужчин и женщин... Уже я не хочу, да? Я поняла сейчас, слушая тебя, что на самом деле мы уже сделали довольно-таки много программ и отвечали на разные вопросы. Были конкретные программы, да, каких женщин, на каких женщин смотрит мужчина, каких женщин ищет мужчина. И на самом деле, как я увидела, что некоторые слушатели, пропуская какую-то ключевую фразу, цеплялись за какую-то другую фразу и уже говорили о том, что вот вы не так говорите, вы не то делаете. И поэтому я соглашусь с тобой, что да, есть такие моменты, когда конкретно мужчины, конкретно женщины в какой-то своей ситуации ищут ответ. И они его могут найти. Они его могут найти в каком-то фильме даже, в какой-то книге, в какой-то передаче, в программе. Даже в наших программах очень много есть ответов. Возможно, просто нужно внимательно слушать и, как ты правильно сказал, начать разбираться в себе. Потому что я, когда занялась вот этим делом, благодарна, наверное, для себя самой в первую очередь, я поняла, что это такой непростой труд. Это очень трудно на самом деле разобраться в самой себе. И еще разбираться, разбираться и разбираться. Я благодарю тебя, Алексей, за твои ответы. Давай тогда вот просто разложим на какие-то конкретные уровни для того, чтобы все стало на свои места. Итак, на первом уровне человек ищет всегда виноватых других. Потому что он не замечает проблем в себе самом. Трудиться над собой, как ты сказала, достаточно проблематично. Во-первых, мы не видим, что у нас в глазах творится, какое там бревно находится. Да? Соринки-то в чужих глазах сразу видны. Мы же на них смотрим, а в своем-то бревна не видим. Это первое. То есть своих проблем мы не замечаем. Исходя из того, что проблемы есть, мы их не замечаем, то в этом случае эти проблемы вызывают уже недовольство, неустроенность нашей жизни. Какие-то синяки, шишки и прочее. Ну, к примеру, там, от меня плохо пахнет, да, со мной невозможно находиться, но я ко всем лезу целоваться, обниматься. Вот, и все от меня отворачиваются, я говорю, все гады, все сволочи, почему-то меня не хотят обнимать, целовать. Я же такой хороший, такой пушистый, такой мягкий. А то, что я весь извозюканный, и от меня люди шарахаются, значит, они виноваты, они гады. Это вот первый уровень. И здесь, естественно, все пропало, я выживаю здесь сейчас, надо кормить семью. Поэтому буду заниматься чем угодно. Ну, меня же довели до этого, поэтому если даже наркотиками торговать, я буду наркотиками торговать, потому что надо семью кормить. А я осталась одна, потому что все ушли. Это первый уровень, решать здесь сейчас. Самый-самый низкий, самый-самый примитивный, самый-самый плохой, но он есть. И сейчас он в большом количестве представлен. Люди не задумываются о том, есть ли жизнь на Марсе, Земля какая-то там квадратная, овальная, чаша какая-то образная, все. Их не волнует это. Их не волнует, а есть ли жизнь после смерти физического тела? Не волнует вообще. Все, вот, что какие-то каноны представлены, вот по тем они живут. Кто-то им дал меру, да, вот они по этой мере живут, как с мерой живут, то есть с мерой. Второй уровень, когда человек уже понимает, что что-то, если происходит, я к этому причастен, не виноват. Хотя бы причастен. И вполне возможно, что я спрошу другого, слышь, тут такая ситуация, подскажи, кто виноват, я или не я. Но они еще не всегда критику способны воспринимать здраво. И если ты честно скажешь, что вот так, да, он тебя может обидеться. Хотя сам подходил и спрашивал. У меня таких случаев огромное количество. Куда-то приезжаю, а мне люди говорят, слушай, Алексей, скажи, пожалуйста, маленький круг совершенства, а у нас есть община? Говорю, я честно говорю, например, общины у вас нет. Почему? Ну, говорю, у вас есть общее дело? Нет, вы что-то совместно производите? Нет. Ну, тогда какая у вас община? То, что вы собираетесь иногда и там песни поете, это не община, это общие интересы. Это до того, как община должна произойти. Община – это общее дело. Так потом обижаются на меня, говорят, вот ты приехал, сказал, у нас общины нет. Ну, ребят, во-первых, меня сами спросили, я к вам не лез. Во-вторых, вы же хотели правду, как взрослые люди, я вам правду сказал. Но третий – это шаг с вашей стороны должен быть. А что дальше-то делать? Если вы меня спросили, есть община или нет, это означает, что вы этой общиной хотите заниматься. И если я сказал, что нет, ну, можно задать логический вопрос. А что делать, чтобы была? Ну, правда ведь так? Но вот до этого вопроса не доходит. Знаешь почему? Обижаются. Ты сказал, у нас общины нет. Мы тут круги проводим, мы тут собираемся, у нас тут вечерки, посиделки. Ты говоришь, общины нет. Мы тут хороводы проводим, песни поем, общины нет. Ну, понятно, да? Вот, исходя из этого, вот большинство людей так живут. Так вот, вторая группа, она уже способна дойти до вопроса, а я виноват, не я виноват, но не всегда готова правду принимать. Третья группа, они-то спрашивают, ну, во-первых, они много уже видят, и уже на бревно в зеркало так обращают внимание, но они даже если спросят, они говорят, благодарю, понял, обиды не будет. Вот что третью группу себя характеризует, обиды не будет. Они принимают твой ответ как мнение твое. Это не означает, что твое мнение правильное, но они хотя бы не обижаются, говорят, благодарю, благодарю, об этом стоит подумать. Вот что отличает от первой, второй группы, третью. И вот с ними уже можно конкретику какую-то говорить, с ними можно уже дела делать, потому что они старше, они мудрее. И вот эти люди уже понимают, что после смерти есть жизнь. И вот с ними уже можно говорить о том, о чем мы с тобой говорили раньше. Если вы пропустили, долго так подводил, да, если вы пропустили что-то в своей жизни, когда-то в молодости, ведь сады-то уже отцвели, все, и вы уже стали вот той самой или тем самым, который сам себя разрушает и который ничего не может исправить, но дети-то у вас уже есть, значит, вы что должны сделать? Вы своим детям должны предоставить те условия жизни или бы научить, чтобы они вашу глупость не повторяли. А вот третья группа, она еще даже, она уже на внуков думает и на жизнь вперед. Поэтому для тех, кто задает такие вопросы, я всегда даю простой ответ. Вы в какой группе находитесь? В группе тех, которые обижаются на всех? В группе, которые спрашивают, но потом могут обидеться? Либо в группе, которая вот более широко мыслит? И в том случае, если вы что-то опустили, то думайте на жизнь вперед. Потому что первая, еще раз, думает, что здесь сейчас. Вторая, да, может представить, что надо детьми заниматься. А третья, помимо, на жизнь вперед думает. То есть, если я умру, мне придется здесь еще раз родиться? Если придется, где я рожусь? В какой семье, которую сейчас я подготовлю, дам самое лучшее своим детям, например, там у правнуков рожусь, либо я буду дальше все разрушать. Про четвертое опять молчим, потому что до четвертой далеко, как пешком до Луны. Вот эти три, сейчас три взяли, уровня очень разнятся. Первый уровень всегда виноваты все. Третий уровень. Я понимаю, что даже если что-то упустил, я занимаюсь своими детьми и внуками, чтобы потом родиться в их родах. Да, со мной все понятно, я упустил. Да, так случилось. Но игра не закончена. Игра только начинается для меня. Я расставляю приоритеты на будущее, на будущую свою жизнь. Поэтому где надо не родиться? В хороших семьях, будущих, значит, которые я сейчас должен или должна сделать. И если вдруг я осталась без мужа, значит, в следующей своей жизни я должна запланировать, что у меня будет хороший муж, и не только запланировать, а еще и подготовить все условия, чтобы моя внучка мне, когда я рожусь у нее, рассказала, какой надо быть женщиной и какого парня надо выбрать. А мои соседи своим рассказали, детям, чтобы я нашла себе в той жизни того самого единственного мужчины, который правильно подготовлен. Вот как мыслит третья группа. Вторая, она посередке, она и так, верю, не верю, хочу, не хочу, но делаю. Про первую вообще из ничего говорить не приходится. Потому что первая здесь, сейчас. Не рассказывай мне там про то, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, ты мне лучше это материально помоги. Хлебушек дай, и деньги лучше. Вот такая вот беда. Да, ну ты сейчас прям рассказал. Я так думаю, что действительно, все по-разному отреагируют на это. Кто-то скажет... С ума слег сошел, да? Так вот ты представь себе, как вот это вот все сейчас делать в нашей жизни вообще можно. Другие скажут, ну да, действительно, надо как-то начать хотя бы с этого делать. А третьи скажут, да я уже давно это делаю. Вот результаты-то где, когда их увидишь, да? Когда еще там в той жизни там будешь... Ну вот и встретимся в следующей жизни и поговорим. На самом деле получается, что все и очень непросто в этом мире, и трудно, и горько, и обидно, и с другой стороны все очень просто. Лен, я тебе еще больше скажу. Все настолько просто, что мы иногда из этой простоты стараемся что-то усложнить. Мир настолько перевернут, насколько может перевернуть его наше сознание, не более того. Нас приучили все усложнять, вместо того, чтобы жить в счастье и в радости. И понимать, что если мы что-то упустили, значит, нужно, чтобы дети наши не упустили. И тем более внуки. Значит, надо детям и нашим внукам свою глупость не передавать, а мудрость передавать. Значит, самим надо становиться мудрее. Давайте же будем уже становиться мудрее. Я согласна. Я за. Кто против? Благодарю тебя, Алексей. Это Народное славянское радио. Программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Желаю вам мудрости, благоразумия. Ну и, конечно же, счастье здесь и сейчас, уже в этом мире.